Если бы Хартсфилд не связался с вами, копы понятия бы не имели о его существовании, и многие из этих людей умерли бы». Трудно сказать, правда это или нет, но за события в Минго Ходжес себя упрекнуть не может. С Джейни другая история. Силвер обвинил его в том, что он сыграл ключевую роль в ее смерти. И он думает, что, возможно, так оно и есть. Но не сомневается, Хартсфилд решился бы на новые массовые убийства, если не на концерте или не на дне профессии в Embassy Suites, то где-то еще. Он вошел во вкус. Так что размен получился следующим. Жизнь Джейни за жизни всех этих гипотетических жертв. И если бы концерт проходил в некой альтернативной, но вполне вероятной реальности, где Джейни осталась жива, двумя этими жертвами стали бы мать и сестра Джерома. «А что ответили вы?» — спрашивает Холли. «Что вы ему сказали?» «Ничего. Если тебя приводят в дровяной сарай, лучше молча ждать, когда закончится порка». «Почему вы не получили медаль вместе с нами?» — спрашивает Холли. «Поэтому о вас нет ни слова в указе. Так эти говнюки вас наказывают?» «Наверное», — отвечает Ходжес. «Хотя, если власти думали, что это наказание, то ошиблись. Меньше всего на свете он хотел бы получить медаль на грудь или ключи от города. Он прослужил копом 40 лет. Это и были его ключи». «Безобразие!» — возмущается Джером. «Вы не сможете ездить на автобусе бесплатно». «Хм. Как тебе на Лейк-авеню, Холли? Обустроилась?» «Лучше», — отвечает Холли. С деликатностью хирурга вытаскивает пробку из бутылки шампанского. «Сплю с вечера до утра. Дважды в неделю вижусь с доктором Лейбович. Она очень мне помогает». «А что с матерью?» Он знает, что это щекотливая тема, но считает необходимым ее коснуться хотя бы раз. «По-прежнему звонит по 5 раз в день, умоляя вернуться в Цинциннати?» «Теперь только дважды», — говорит Холли. «С самого утра и поздним вечером. И я думаю, она больше боится за себя, чем за меня. В старости трудно менять жизнь». «Как будто я сам не знаю», — думает Ходжес. «Глубокая мысль, Холли». «Доктор Лейбович говорит, что это непросто — менять привычки. Мне трудно бросить курить, маме приспособиться к жизни в одиночестве и осознать, что я не должна до конца жизни оставаться 14-летней девочкой, свернувшейся калачиком в ванне». Они какое-то время молчат. Ворона по-хозяйски устраивается на питчерской горке третьего поля малой лиги и торжествующе каркает. Холли смогла уехать от матери благодаря завещанию Джанель Паттерсон. Большая часть состояния, которое досталось Джейни еще от одной жертвы Брэди Хартсфилда, отошла дяде Генри Сируа и тете Шарлотте Гибни, но Джейн оставила также $500,000 Холли. Для этого она создала доверительный фонд, управляющим которого назначила мистера Джорджа Шрона, адвоката, также унаследованного от Оливии. Ходжес понятия не имел, когда Джейни успела все это провернуть. Или почему она это сделала. Он никогда не верил в предчувствие, но... Но... Шарлотта категорически возражала против отъезда Холли, заявляя, что ее дочь еще не готова жить одна. Учитывая, что Холли перевалила за 45, получалось, что к самостоятельной жизни она не будет готова никогда. Холли придерживалась прямо противоположного мнения, и с помощью Ходжеса ей удалось убедить Шрона, что у нее все получится. На Шрона, несомненно, подействовал и тот факт, что Холли была героиней, у которой брали интервью все ведущие средства массовой информации. А мать Холли, напротив, статус героини пугал больше всего. Шарлотта так и не смогла признать, что ее психически неуравновешенная дочь сыграла важную роль, может, самую важную, в предотвращении массового убийства невинных людей. Согласно завещанию Джейни, Квартира в кондоминиуме с роскошным видом на озеро теперь в равных долях принадлежала тете Шарлотте и дяде Генри. Когда Холли спросила, сможет ли она там пожить хотя бы первое время, Шарлотта отказала сразу и категорически. Ее брат ничего не смог с ней поделать. Но выход нашла сама Холли. Заявила, что все равно останется в городе, а если мать не пустит ее в квартиру, найдет другую, в Лоутауне. «В самой худшей части Лоутауна», — уточнила она, «где я все буду покупать за наличные, демонстрируя, что денег у меня немерено». Это решило дело. Конечно, жить в городе... Впервые она проводит столько времени вдали от матери. Холли непросто, но мозгоправ ее всячески поддерживает, а Ходжес достаточно часто навещает. Что более важно, к ней заглядывает и Джером, а кроме того, Холли — частый гость в доме Робинсонов на Тибери-Лейн. Ходжес думает, что именно там, а не на кушетке доктора Лейбович, она получает наиболее эффективное лечение.